Помощник Гусева, молодой адвокат Правдин, застегнутый в ловко сшитую визитку, причесанный и душистый, как парикмахер, внушал Томилину и Костину. «Неоспоримые нормы права!» Томилин усмехался медной усмешкой, а Костин, ласково потирая свои неестественно развитые ягодицы, возражал мягким тенорком. «Вот в этих нормах ваших и спрятаны все основы социального консерватизма». Вдова нотариуса Казакова, бывшая курсистка, деятельница по внешкольному воспитанию, женщина в пенсне с красивым и строгим лицом, доказывала редактору, что теории Пестолоцци и Фребеля неприменимы в России. «У нас есть Пирогов, есть...» Робинзон перебил ее, напомнив, что Пирогов рекомендовал сечь детей и стал декламировать стихи Добролюбова. «Но не тем сечением обычным, как секут повсюду дураков, а таким, какой счел приличным, Николай Иванович Пирогов. Стихи скверные, а в Европе везде секут детей», — решительно заявила Казакова. Доктор Любомудров усомнился, везде ли, и, кажется, не секут, а бьют линейкой по рукам. «И секут», — настаивала Казакова, — «и в Англии секут». Одетый в синий пиджак, мохнатого драпа, в тяжелые брюки, низко опустившиеся на тупоносые сапоги, Томилин ходил по столовой, как по базару, отирал платком сильно потевшее рыжее лицо, присматривался, прислушивался и лишь изредка бросал снисходительно коротенькие фразы. Когда Правдин, страстный театрал, крикнул кому-то: «Позвольте, это предрассудок, что театр — школа, театр — зрелище», Томилин сказал, усмехаясь: «Вся жизнь — зрелище». Капитан Гарталов, бывший воспитатель в кадетском корпусе, которому запретили деятельность педагога, солидный краевед, талантливый цветовод и огородник, худощавый, жилистый, с горячими глазами, доказывал редактору, что протуберанцы являются результатом падения твердых тел на солнце и расплескивания его массы. А у чайного стола крепко сидел Радеев и говорил дамам: «Будучи несколько, впрочем, весьма немного, начитан и зная Европу, я нахожу, что в лице интеллигенции своей Россия создала нечто совершенно исключительное и огромной ценности. Наши земские врачи, статистики, сельские учителя, писатели и вообще духовного дела люди — сокровище необыкновенное». «Шутит, иронизирует?» — догадывался Клим Самгин, слушая гладенький слабый голосок. Капитан Гарталов парадным шагом солдата подошел к Радееву, протянул ему длинную руку. «Правильная оценка, прекрасная идея, моя идея. И поэтому русская интеллигенция должна понять себя как некое единое целое, именно как примерно орден иоаннитов и иезуитов. Да, интеллигенция вся должна стать единой партией, а не дробиться. Это внушается нам всем ходом современности. Это должно бы внушать нам и чувство самосохранения. У нас нет друзей. Мы чужестранцы, да. Бюрократы и капиталисты порабощают нас. Для народа мы чудаки, чужие люди». «Верно. Чужие!» — лирически воскликнул писатель Катин, уже несколько охмелевший. В словах капитана было что-то барабанное. Голос его оглушал. Радеев, кивая головой, осторожно отодвигался вместе со стулом и бормотал: «Тут нужна поправочка». Пришел Спивак. Наклонился к жене и сказал: «Спит, крепко спит». Все эти люди немало не интересовали Клима, еще раз воскрешая в памяти детское впечатление. Пойманные пьяным рыбаком раки, хрустя хвостами, расползаются во все стороны по полу кухни. Равнодушно слушая их речи, уклоняясь от участия в спорах, он присматривался к Инокову. Ему не понравилось, что Инаков ездил с Лидией на дачу приглашать писателя Катина. Не нравилось, что этот грубый парень так фамильярно раскачивается между Лидией и Спивак, наклоняясь с усмешечкой то к одной, то к другой. В начале вечера с такой же усмешечкой Инаков подошел к нему и спросил: «Выставили из университета?» Неожиданность и форма вопроса ошеломили Клима. Он взглянул в неудачное лицо парня вопросительно. «Бунтовали?» — снова спросил тот. А когда Клим сказал ему, что он в этот семестр не учился, Инаков бесцеремонно поставил третий вопрос. «Из осторожности не учились?» «При чем тут осторожность?» — сухо осведомился Клим. «Чтобы не попасть в историю», — объяснил Инаков и повернулся спиной. А через несколько минут он рассказывал Вере Петровне, Лидии и Спивак. «Прошло месяца два. Возвратился он из Парижа, встретил меня на улице, зовет. Приходите, мы с женой замечательную вещь купили. Пришел я, хочу сесть. А он пододвигает мне странного вида легкий стульчик на тонких золоченых ножках с бархатным сиденьем. Садитесь, пожалуйста. Я отказываюсь, опасаясь, как бы не сломать столь изящную штуку. Нет. Садитесь, просит. Сел я, и вдруг подо мною музыка заиграла. Что-то очень веселое. Сижу, чувствую, что покраснел, а он с женою оба смотрят на меня счастливыми глазами и смеются, рады, как дети. Встал я, музыка умолкла. Нет, говорю, это мне не нравится. Я привык музыку слушать ушами. Обиделись. Этот грубый рассказ, рассмешив мать и Спивак, заставил и Лидию усмехнуться, а Самгин подумал, что Инаков ловко играет простодушного. На самом же деле он, должно быть, хитер и зол. Вот он говорит, поблескивая холодными глазами. «Да, съездили люди в самый великолепный город Европы, нашли там самую пошлую вещь, купили и рады. А вот», — он подал Спивак папиросницу, — «вот это сделал и подарил мне один чахоточный столяр. Женатый. Четверо детей». Папиросницы восхищались. Клим тоже взял ее в руки. Она была сделана из корневища можжевельника. На крышке ее мастер искусно вырезал маленького чертика. Чертик сидел на кочке и тонкой камышинкой дразнил цаплю. «Двое суток, день и ночь, резал», — говорил Инаков, потирая лоб и вопросительно поглядывая на всех. «Тут между музыкальным стульчиком и этой штукой есть что-то, чего я не могу понять. Я вообще многого не понимаю». Он широко усмехнулся, потряс головой и закурил папиросу, а горящую спичку погасил, сжав ее пальцами, и уже потом бросил ее на чайное блюдечко. «Сначала ты смотришь на вещи, а потом они на тебя. Ты на них с интересом, а они требовательно. Отгадай, чего мы стоим? Не денежно, а душевно. Пойду выпью водки». Самгин пошел за ним. У стола с закусками было тесно, и ораторствовал воровка со стаканом вина в одной руке, а другую положив бороду на плечо и придерживая ее там. Студенческие беспорядки — это выражение оппозиционности эмоциональной. В юности люди кажутся сами себе талантливыми, и эта кажимость позволяет им думать, что ими управляют бездарности. Он отхлебнул глоток вина и продолжал, повысив голос. «А так как власть у нас действительно бездарна, то эмоциональная оппозиционность нашей молодежи тем самым очень оправдывается. Мы были бы и смирнее, и умнее, будь наши государственные люди талантливы, как, например, в Англии. Но государственных талантов у нас нет. И вот мы поднимаем на счетах даже такого, как Витте,